Руфус Кейт сидел у себя в квартире, любовно оглядывая деньги, кучей сваленные перед ним на столе. Он уже пересчитал их два раза и теперь раздумывал, не пересчитать ли и в третий. Пересчитывать 100 тысяч подержанными двадцатками — задача не из простых. Но когда эти деньги твои, когда никакие налоговики и бывшие жены не в состоянии наложить на них жадные лапы, такой пересчет представляет собой приятнейшее препровождение времени. Руфус насыпал на незанятый участок кофейного столика дорожку кокаина. Наконец-то, наконец-то дела пошли на лад. Нынешний вечер последний, больше он нюхать не будет. Всем этим двадцаткам можно найти применение и получше. Он преобразует свой бизнес, сойдется с какой-нибудь девушкой, чье имя не начинается на «Джи», и переедет за город. Чистый воздух, здоровые физические упражнения и правильная диета превратят его из рыхлого, потного, красноглазого борова, с коим он уже свыкся, в человека, которого действительно можно будет любить. Сейчас, глядя на деньги, он вдруг понял, что за всю свою исковерканную жизнь ни разу не смог проникнуться к себе хотя бы простой приязнью. Теперь он станет больше думать о других. Чем не спасение узкая тропа? Чтобы вступить на путь, в конце которого маячит любовь к себе, необходимо сделать крохотный шажок навстречу другим людям. Возможность появляться в офисе с утра пораньше, да еще и с чистой, трезвой головой, и сама-то по себе вещь ценная. Теперь в его голове всегда будет звучать сигнал, издаваемый трезвостью, ясный, высокий, никогда не стихающий. Его веселость и чувство юмора войдут в поговорку. Впереди целый уикенд, который он посвятит самоочищению. Начать можно в любую минуту, выбросив дозировочные стеклышки и серебряную трубочку. Может быть, он даже съедет в гости к родителям? Руфус представил себе эту сцену, радость, которая охватывает мать, букет цветов у него под мышкой, шутку, которая сама собой вдруг приходит на ум, и улыбку, более широкую, чем все, какими он улыбался за многие годы. Не такой уж он и дурной человек. Ему присущ сдержанный юмор, спокойная общительность. Всего этого хватило на то, чтобы превратить трех женщин подряд в его жен и несчетное количество других в любовниц. На стене за спиной задребезжал домофон. И от этого грубого вторжения внешнего мира в его размышления сердце Руфуса подскочило. Он встал с дивана и, сняв трубку переговорного устройства, с удивлением отметил, что рука его дрожит. «Кто это?» В устройстве прозвучал, перекрывая рев уличного движения, незнакомый голос, говоривший как-то уж слишком нараспев. «Я друг Джона. Нам необходимо поговорить, это очень важно». Руфус обернулся, окинул взглядом наваленные на столе деньги. «Мне сейчас не очень удобно. Я кое-кого ожидаю. Все займет не больше 5 минут. Речь идет о вашей безопасности». «Хорошо, ладно. 3-й этаж». Руфус нажал кнопку домофона и бегом поскакал на кухню за чистым мешком для мусора. Побросав деньги в мешок, Руфус запихал его в угол за креслом. Когда в дверь квартиры постучали, он тяжело отдувался и пот градом катил по его лицу. Отерев рукавом лоб, он открыл входную дверь. За нею, смущен, улыбаясь, стоял высокий, мощного сложения человек неопределенных лет. Глаз его за зеркальными стеклами очков видно не было. «Простите, что пришел в столь поздний час». «Ничего, ничего, входите. Я просто, ну, вы в курсе». Гость вошел и остановился посреди гостиной. Руфус, не веря своим глазам, уставился на него. «Постойте. По-моему, я вас знаю. Меня зовут Коттер. Саймон Коттер». Голова у Руфуса и так уж немного кружилась от усилий, которые потребовались, чтобы спрятать деньги. А присутствие в его квартире такого человека, как Саймон Коттер, окончательно выбило его из колеи. Только одно и пришло на ум. В тот день завтрака в Ислингтоне, что-то пошло не так с его двойниками. Но чего ради самому Коттеру заявляться к нему домой, да еще и поздним вечером, в пятницу? «Я что-то не совсем понимаю. Вы назвались другом Джона?» «Все верно», — сказал Коттер. «Я пришел, чтобы предупредить вас». «Предупредить?» «Братья Сулейман немного расстроены». Руфус заморгал. «Простите, братья Сулейман? Не уверен, что я их знаю. Вы продали им партию кокаина, причем за большие деньги. Настоящего порошка в ней оказалось всего несколько унций. Остальное, увы, шербет. И это их ничуть не обрадовало. Шербет продают в кондитерских лавках в развес. И, насколько я знаю, по прискорбно низкой цене. Прискорбно низкой. Они хотят вернуть свои деньги. Возможно, им захочется прихватить в придачу к деньгам кое-какие части вашего тела. Если говорить совсем уж честно, люди, они не совсем приятные. Все поплыло перед глазами Руфуса. Поттер разъедал его. «Я ни малейшего представления не имею, о чем вы тут говорите», — произнес он голосом, который и ему самому показался нелепо дрожащим и слишком тонким, чтобы звучать убедительно. «Вот как?» Брови Коттера приподнялись. «Но тогда я зря трачу ваше время, а заодно и свое. Я полагал, вам захочется понять причину того, что с вами произойдет».